Часть первая под названием «У каждого своя печаль, у каждого своя мечта». Глава номер один. Ночные крики Толика Прутикова и их причина. Была у Толика Прутикова мечта. Эх, какая это была мечта! Пальчики оближешь, волосы дыбом встанут, мороз по коже, вот какая мечта! Не то что у некоторых. Проснется ночью Толик, весь трясется от радости, кричит на всю квартиру. «Поймал, поймал, честное слово, поймал!» «Ну и хорошо», — сквозь сон отвечает бабушка Александра Петровна. «Ну и молодец, раз поймал, значит, можно дальше, баиньки». А Толик сидит на кровати, весь трясется и ничегошеньки не соображает. Сидит Толик, трясется, и понемножку начинает соображать. Соображает, да и баиньки. Сначала сидя баиньки, а потом лежа. Пройдет какое-то время, и снова на всю квартиру радостные вопли. «Поймал, поймал, честное слово, опять поймал». И опять сквозь сон бабушка Александра Петровна говорит: «Ну и хорошо, ну и молодец, раз поймал, значит, можно дальше, баиньки». А Толик сидит на кровати, весь трясется от радости и ничегошеньки не соображает. Такое у него впечатление, что будто бы он крепко-накрепко спал, а кто-то вдруг заорал на всю квартиру, и он от этого крика проснулся. Сидит Толик, трясется, и понемножку начинает соображать. Начинает он понимать, что кричал-то он сам, и лишь поймет, сразу уснет, сначала сидя, а потом лежа. И вот так каждую ночь по нескольку раз. Бабушка все это терпела, как бабушке и положено, а родители не выдержали и однажды ночью вызвали скорую помощь. Врач по фамилии Оборкин выслушал рассказ о странном поведении Толика с видимым состраданием, скорбно покачал головой и проговорил горестно: «К сожалению, в данном случае медицина бессильна. Нет у нас еще аппарата для промывания мозгов». «А обязательно это надо?» – обеспокоенно и недоверчиво спросила бабушка Александра Петровна. «Может, укол какой сделать? Или еще лучше порошочек бы или таблеточку?» «Не реагируют они на лекарства», – ответил врач Оборкин. «Не реагируют, когда в шпионов играют. В это время они невменяемы, то есть совершенно ничего не соображают. Наблюдаются даже нарушения психики». «Почему же медицина вплотную не займется этим важным вопросом?» – недоуменно спросил папа Юрий Анатольевич. «Если требуется промывание мозгов, значит, они не в порядке, значит, их надо лечить немедленно, и мозги, и детей». «Мозги-то у них, может, и в порядке», – все так же горестно ответил врач Оборкин. «Но они, как и у вашего сына, забиты». «Чем забиты?» – возмущенно и испуганно спросила бабушка. «Ерундой, шпионами. Вы даже представить себе не можете, до чего ребенка этот самый шпионизм довести может. Вот послушайте». И врач Оборкин рассказал в высшей степени поучительную и грустную историю, которая излагается ниже.